Дорогие друзья, очень волнуюсь перед этой проповедью, потому что тема, о которой мы говорим, слишком велика, и я вот думаю, что мы и мизерной части не исчерпали того, что таит в себе вот этот призыв или вот это вот поручение, завещание, которое дает Давид Соломону, состоящий из трех частей: «Знай Бога», «Служи Богу» и «Ищи Бога». И если бы нам вместить, осмыслить, что это в себе таит, сколько сокрыто здесь благословений, благородства, высоты, то, думаю, мы бы умилялись перед Богом и забыли бы про все на свете, только бы одно исполнить вот это святое завещание, которое сказано в этом слове. Я хотел бы еще чуть-чуть по тексту, я его тоже читать не буду, он открыт и у меня, и вот здесь перед нами, и наизусть мы его знаем, на некоторые мысли, хотя они бездонны, и о них говорить можно часами, кое на что хочу еще обратить внимание. Призыв или завещание, которое дает Давид Соломону незадолго до своей смерти, вот все самое лучшее, что можно завещать, всегда завещается самое лучшее, самое то, что ты вот любимому своему сыну хочешь дать, вот хочешь сказать самое важное. И вот самое важное Давид сказал здесь. Братья говорили, он мог бы много чем поделиться из опыта жизни на разные темы, разные стороны, в чем Соломон очень нуждаться будет. Но Давид ему говорит только одно. «Знай Бога, служи Богу и ищи Бога». Друзья, что применительно к нам? «Знай Бога». Человек так устроен, что ему хочется как можно больше узнать. И пытливый ум, и пытливый взгляд, устремленный, чтобы как можно больше услышать, как можно больше увидеть, все вместе это и есть, больше получить всевозможные различные информации. И нас это влечет, и влечет, и влечет, и этот процесс, он бесконечен. Человек никогда не насытится, никогда не удовлетворится своими познаниями. Всегда хочется увидеть того, чего не видели еще, услышать то, чего еще не слыхали. И так много предлагает нам этот мир, мир видимый и мир невидимый, мир виртуальный. И мир микро, и мир макрокосмоса, и все перед нами, и у меня всего одна жизнь, а все влечет, и я разрываюсь между тем и другим и третьим, и там еще не был, и того еще не видали, ну и так далее, и так далее. Это личное познание, друзья. Кроме того, мы все входим в жизнь, и вот сейчас записка была о профессиях, о призвании, и мы тоже перед выбором. Здесь немало есть тех, которые выпускники школ, и у вас справочники абитуриентов, и мы думаем, куда поступать, и целый перечень огромный, и нам везде там будут давать знания. И знай то, и я думаю, хорошо бы и то знать, хорошо бы и это знать, и в этой области бы неплохо и сантехнику освоить, и электронику, и кибернетику, и космонавтику, и все перед нами, и все хочется знать. Друзья, и мы посвящаем время, посвящаем жизнь, посвящаем годы тому, чтобы приобрести знания. Иногда они нужны на какое-то время, а иногда они совсем, может быть, окажутся и ненужными. И вот среди всего вот этого, что так вот претендует на нас, всего того, что так нами пытается овладеть, завлечь и предлагает нам, чтобы мы узнали то, и то, и то, и то, звучит еще одно слово – «знай Бога». Братья и сестры, это слово откуда-то из вечности. Это слово, оно какое-то такое, ну, непрактичное по пониманию людей. Ну, что тут пользы? Мне надо профессию приобретать. Вот я хочу то увидеть, то познать, то и то, и то. А здесь знай Бога. А зачем он мне нужен? Многие так и понимают. И от слова «Бог» для некоторых веет чем-то скучным, чем-то таким серым, каким-то таким мрачным, и туда куда-нибудь к старости, годам, ну, как минимум к 80, а то и еще дальше, чтобы там об этом начинать задумываться. И, в общем, призыв или пожелание «знай Бога» не кажется многим привлекательным и значимым в жизни. Братья и сестры, а я вот размышляю над этими словами, над этой темой, и меня так это слово, как бы сказать, окрылило, ухватило, и мне хочется поднять глаза свои к небу, и смотришь на эту бездонную голубизну, или смотришь ночью на эти звезды, которые так рассыпаны над нами, и немножко мы знаем, что там бесконечный, бесконечный космос, и самые знающие и умные мужи теряются в том, откуда все появилось, и как все взялось, и какие законы, и как все сложно, и как все гармонично, и как все прекрасно. И посмотри вокруг, и посмотри внутрь себя, везде есть рука Творца, везде есть кто-то, кто это все образовал и создал, и это бесконечная вселенная, и мы сами, и окружающий нас мир, и есть Творец, и есть Бог, братья и сестры, и представляете только, я вот подумать только, осмыслить, что вот Бога можно знать. Ну, вот просто знай Бога, да? Ну, я кое-что знаю из области той-то науки, из области той-то науки. Я чуть-чуть слышал там и бывал немножко там, но все это настолько близоруко и настолько ничтожно, настолько оно ничего вообще, никакой ценности не представляет по сравнению с вот этим величием и необъятностью вот этого призыва, который звучит, заключен всего в этих двух словах. «Знай Бога». Братья и сестры, мне бы сильно-сильно хотелось, и я молю Бога, чтобы вот Он послал вам вот эту жажду, вот это желание богопознания, чтобы вот эта мысль овладела, чтобы оценили, что знать Бога – это не то, что нам навязывают что-то неинтересное и скучное. Намного интереснее знать марки автомобилей и их мощности, технические данные. Намного интереснее, может быть, кому-то кажется знать что-то в телефоне мобильном, и там новые программы, и новые возможности, и компьютеров, и так далее. Может быть, кому-то кажется интересней пойти что-то побегать, узнать, увидеть. Я с большой грустью посмотрел, как некоторые юноши наши отсюда, вот так вот, думая, что их никто не видит, бегом исчезли. Брат Петр ходил, ходил, и почему-то пришел, что не нашел. Уехали на море. Для них домой, а вот как. Ну, вот так вот для некоторых, братья и сестры. Это очень грустно и печально. Но знать Бога, я хочу сказать первое, что это очень-очень благородно. Это очень высоко, это настолько вот человека вообще поднимает. Сама устремленность к Богопознанию, она отрывает вообще человека от массы заземленных, приземленных людей и возводит, возносит его очень высоко. Уже это делает его человеком особенным. Как познать и в чем выражается знание, чуть-чуть я скажу потом. А в целом просто мне бы сильно хотелось, я повторю, друзья, чтобы вот, ну, поняли, что знать Бога – это что-то такое сильно-сильно хорошее, красивое, возвышенное и стоящее. И вот люди этого мира, они задают нам вопрос, ну что тебе вера дает? Ну вот вчера здесь нам рассказывали декламацию молодежь про этих людей, которые вот что-то более стоящее хотели в жизни найти, чем найти Бога или познать Бога. И они меряют, люди мира, языком, ну, практичным, так сказать, языком земным, не пытаясь поднять глаза над собой, думая, что мир – это то, что вот все под носом, как вот этого цыпленка, который вот уже второй вечер приходит, удивительно, на ту же веточку мастится и думает, что вот он нашел свой мир, и он по-своему счастлив, не понимая, что он просто-напросто глупый цыпленок. А вот так вот и многие люди довольствуются только больше, малым своим миром узеньким, а представить, кто мы здесь в этом мире, что окружает нас, и вообще, как мы сюда попали, и куда мы уйдем, и что приготовлено Творцом Вселенной для нас. Меня увлекают эти размышления, друзья, я просто не могу от них оторваться. Как прекрасно знать Бога. Я однажды ехал в поезде из Москвы, и вот в Запорожье сел один дедуля напротив меня, и такой неказистый дедуля, невысокого роста, в такой потертой курточке, немножко грязненькой, шапка тоже такая, не первой свежести, и небольшой такой затрепанный чемоданчик. Ну, не совсем, чтобы бомж, ну так, не слишком это, привлекательный дядечка, оказался очень словоохотливым, и начал он говорить такое, что мне в голову, ну, я думал, что дед врет. Он мне начал рассказывать, ну, кому просто я назову некоторые фамилии. Ну, например, Ельцина, как своего друга называет. Там еще, ну, я просто не верил. Он о таких о больших, очень известных людях, это уже лет 20 назад, наверное, было, но первые люди в стране, в государстве, которых знали все, он называет их как своих близких, как этих. А потом он раскрыл свой чемоданчик и начал показывать фотографии, и мне пришлось ему поверить. Вот это мы у Ельцина на приеме, вот это мы там-то, там-то, там-то, это вот мы с патриархом всей Руси Пименом, здесь вот в трапезной у него, а вот там это вот я у начальника космодрома Байконур, генерал-лейтенанта такого-то. В общем, что оказалось? Оказалось, этот дедушка, он был, ну, фотокорреспондентом при правительстве. И очень близок, вхож во все эти кабинеты, во все эти дела. И вот так вот, на первый взгляд, совсем неказистый дедушка, ну, так сказать, значимость его, ну, перед нами остальными, ну, вот это, говорит, вот с Борисом Николаевичем, там он нам угощал нас, Ельцин. Ну, фамилия, наверное, для большинства знакома, это президент России бывший. Ну, и так далее, друзья. То есть, этот человек, я только слышал об этих людях, а этот человек их знал. и он знал их лично. Это намного больше, чем просто слышать. И слово или фамилия, это для меня это просто слово отвлеченное, а для него воспоминания о встречах с этими людьми, о тем, чем они их одаривали, как они общались и так далее. И, конечно, ну, для него это приятные воспоминания и то, что придает ему самому, но, как сказать, ну, ценность даже так по отношению с нами. Еще я вспоминаю... Брат один делился своим переживанием. Оказался он в ситуации, где-то, ну, уже подробности я не помню, чтобы не сказать не точно, лучше не буду говорить, но ситуация, суть вот в чем, что человек, ну, это тоже было вот тогда в 90-е годы, и начал его, ну, приставать, так скажем, и провоцировать. Ну, ты не знаешь, кто я такой, ты знаешь меня, ты знаешь, кто я. А ты знаешь там того-то, а ты знаешь там вот того-то, ну и авторитеты называют те, криминальные, с которым он в близкой дружбе. И так вот меня начинает, ну я вижу, говорит, что может быть какая-то неприятность. Что ему ответить? А я ему говорю, а ты Бога знаешь? Он говорит, ну, слышал, а это мой отец. А ты Христа знаешь? Иисуса Христа знаешь? Ну, в принципе, нет. Но... А это мой старший брат. И тот говорит, ну, так сильно обмяк, смутился, говорит, расскажи. И мы, говорит, начали с ним беседовать. Это было на заправке, он был хозяин заправки. И с тех пор, говорит, он сказал, заезжай на мою заправку и всегда бесплатно заправляйся. Вот так вот просто Бог смирил этого гордого человека. И, друзья, в таких моментах, в таких обстоятельствах, ситуация оказываясь, ты понимаешь, что значит знать Бога. И насколько все мелко и ничтожно, если человек хвалится своими связями с какими-то знаменитыми или сильными мира сего. Ну, крымские знают, я так вот даже фамилию назову. Ну, вот 2 года назад, кажется, в Крыму у нас умер Василий Джарты, да. Был премьер-министр Крыма, ну, ближайший друг президента нашего, ну, величина, перед которым заискивали, и как кое-кто гордился тем, что он знает и имеет личное, ну, так сказать, связь с этим человеком. А рак он не спрашивает ни фамилию, ни должности. Он просто поселяется и съедает. И несмотря на связи, на деньги, на важность, на значимость, на все остальное, его похоронили как простого смертного человека. Друзья, и вот твои знания, и... зависимость от него и надежды, которые ты возлагал на смертного, они все очень-очень ничтожны. Поэтому, дорогие друзья, знать Бога, я первое, что хотел больше всего, что, чтобы вы поняли, что это очень ценно, что это очень интересно. И вообще, зная Бога, познавая Бога, мы познаем мир. Познавая Бога, который является Творцом Вселенной, у нас появляется правильный взгляд на мир, правильный взгляд на Вселенную, правильный взгляд на самих себя, на процессы, происходящие в мире, смятение вокруг неустройства. Если мы знаем Бога, то мы имеем под собой опору, верную, правильную, твердую опору. Мы можем дать правильную оценку происходящим вокруг процессам. Мы можем избрать для своей жизни не слишком длинной правильные ориентиры, определить шкалу ценностей и правильно провести отведенные для нас годы. Поэтому знать Бога – это невыразимо и неописуемо, красиво, ценно, благородно и жизненно необходимо. Друзья, но Если я сейчас задам кому-то из вас вопрос, а ты знаешь Бога? Как узнать, друзья, вы знаете Бога или нет? Не надо отвечать. Вопрос, я знаю, что вопрос непростой, тем более вы подозреваете, что здесь какая-нибудь заковыка с моей стороны есть. Братья и сестры, как мне самому проверить, знаю я Бога или нет? Чем измеряется знание Бога? Чем проверяется знание Бога? Ну, здесь оно, я думаю, что, так сказать, тесты на самопроверку могут быть очень различными. Но скажу, чем не измеряется знание Бога? Знание Бога не измеряется или не определяется тем, что я родился в христианской семье, что у меня верующие родители. Это еще не значит, что я знаю Бога. Знание Бога не измеряется тем, что сколько раз я прочитал Библию. Можно много раз прочитать Библию, а Бога так и не узнать. И к нам однажды на курсы библейские, общебратские, приезжал один профессор богословия, в хорошем смысле этого слова, из Голландии. И мы общались, делились, и он говорит, у него высшее образование там богословское, и он говорит, братья, я могу сказать, что многие профессора богословия – это невозрожденные люди. Они исследуют Библию, они пишут диссертации, они получают ученые степени, работают по своей должности, уходят на пенсию и так и не познали, никогда не знали Бога, и остаются невозрожденными, то есть уходят с земли непрощенными грешниками. И как здесь не вспомнить тот пример про эту девочку, которая сказала тому дяде умному, когда начал беседовать, она обои говорит, он ей отвечает, девочка, я теолог. Она снова что-то, Господи, она снова, девочка, я теолог. Он говорит, дяденька, я не знаю, что такое теолог, но Бог прощает всех грешников и даже теологов. Ну, теолог, знаете, это богослов, значит, тео, Бог, логос, слово, теолог – это богослов. И вот много таких богословов, которые Бога так и не знают. И нам такая опасность тоже угрожает, братья и сестры. Я могу в христианской семье расти, у меня и дедушка, и родители верующие, и с детства в церкви, и все наперед знаю, но я могу Бога так и не знать. Друзья, это тоже очень важно и очень серьезно. Я хочу сказать для тех, кто уже верующие, чем более всего и чем, на мой взгляд, я когда-то эту мысль прочитал в одной из книг христианских и думаю, что очень точное определение дано, и как я или любой из нас, мы можем и определить, и измерить, уровень моего богопознания. И такую фразу я хочу сказать, что знание, то есть я уже сказал, что знать о Боге и знать Бога – это очень большая разница. Воспитываясь в христианской семье, посещая богослужение, я узнаю о Боге. Читая книги, я узнаю о Боге. Общаясь с верующим, я все больше и больше узнаю о Боге. И у меня уровень знаний о Боге уже огромный. Но как узнать и как, чем измерить мое знание Бога? Я вам сказал про этого вот дяденьку, да? Который в поезде со мной ехал. Я знал, немало измеряется уровень нашего богопознания. Уровень нашего богопознания измеряется нашей тайной молитвой за закрытой дверью. Я эту фразу уже говорил раньше в лагере, наверное, здесь тоже говорил. Еще раз. Уровень моего знания Бога измеряется моей тайной молитвой за закрытой дверью. Потому что только там я настоящий. Здесь я стою перед вами, и любой из нас, мы выходим, мы поем, мы даже и молимся, у нас слова подобраны, ну, в собрании, и можно благочестивой помолиться, молитвой вслух. И в общем, и здесь я показываю свое знание о Боге, может быть, вот и проповеди говорю, и так далее, и так далее. Но мы остаемся один на один. Вот точно так же, как, например, люди, если мы незнакомые люди, мы остались один на один вдруг, как, по какой-то причине, нам нечем говорить. Мы не знаем, как обращаться друг к другу. И вообще нам не хочется оставаться один на один, да? Если мы чужие, незнакомые, и общество этого человека меня абсолютно не интересует, то я буду избегать встреч с ним. А если получилось так, то я буду стараться поскорее пару дежурных слов и поскорее освободиться от общества этого человека, потому что мы с ним совершенно чужие и незнакомые. Но если мы знаем друг друга, то нас влечет к общению друг с другом. Мы не просто знаем друг друга, а это знание рождает в нас взаимное влечение, чувство, любовь друг к другу. И нам хочется быть вместе, и нам есть что сказать друг другу, и нам не хочется прерывать общение. И если мы вынуждены прерывать, то с тем, чтобы через время поскорее оказаться вместе. И если мы хорошо знаем друг друга и любим друг друга, то наш разговор друг с другом, он простой, он искренний, и мы найдем друг для друга в общении ласковые слова, и мы признаемся в любви обязательно, и сердечные тайны откроем, и так далее, и так далее. Вот там вот проявляется наше знание, братья и сестры. И точно так же, когда речь идет о знании Бога. Я повторю еще раз, знание Бога измеряется нашей тайной молитвой за закрытой дверью. И если ты не молишься там и не открываешь сердце свое пред Богом и не испытываешь потребности в этом, то знаешь, что Бога ты или совсем не знаешь, или знаешь очень мало, невзирая, может быть, на множество твоих знаний о Боге, невзирая, может быть, на внешнюю кипучую деятельность в церкви, если у тебя и у меня нет личного общения с Богом за закрытой дверью, то мы с тобой Бога не знаем. И нам нужно начинать сначала. Нам нужно, может быть, начинать почти с нуля, для того, чтобы стать на вот этот путь богоискания. И поэтому, друзья, знай Бога, то есть ищи этой близкой, живой связи с Ним, понимание Его, когда твое сердце открыто для Него, а Его сердце открыто для тебя, тогда, когда Он говорит с тобою, и ты ощущаешь Его близкое присутствие и находишься в жизни под Его святым водительством, когда Дух Святой наполняет сердце, и такой блаженный трепет в душе у тебя от близкого присутствия Бога рядом с тобой или тебя в присутствии Божьем. Вот этот путь, к этому пути Бог нас призывает, это дорога, которая возможно для каждого из нас, друзья, чем мы должны дорожить, чего должны искать и к чему стремиться. Братья и сестры, с чего начинается богопознание? Богопознание, я понимаю так, начинается с откровения Бога. Бог просто показал себя, Бог просто открыл мне, кто он и кто я. Для этого вот мы и в собрание ходим, для этого здесь призыв, слово Господне звучит, для этого папы и мамы нас ведут, и бесед множество мы слушаем, и в какой-то момент во время вот Слова Божьего или посещения Божьего через Святого Духа другим путем каким-то, я увидел Бога и увидел себя. Может быть, даже впервые, хотя и давно считал верующим, и как-то вот коснулось мое сердце и повлекло меня к Господу. И первый шаг на пути Богопознания – это покаяние. Это очень важный и необходимый шаг, где вот я впервые узнал Бога, как Бога прощающего, Бога любящего, Бога призывающего, влекущего меня к себе. Друзья, это очень славно. Я уже говорил в начале, что знать Бога – это то, что поднимает человека вообще над землею, возводит до высот Бога присутствия. И вот покаяние – это как раз когда первый раз человек осознал себя счастливым, покоящимся в Божьих руках. И дальше вот это пребывание в общении с Богом, постоянный поиск Его – это то, что составляет содержание нашей жизни, то, что никогда не надоедает, то, что никогда не приедается, то, что постоянно остается новым, желанным, потому что Бог наш безграничен, Бог наш непостижим, и путь познания Бога, он бесконечен до самой вечности, и там вся вечность будет перед нами для того, чтобы познавать Его в разных гранях Его сущности, Его характера, Его природы. Я всего несколько слов хочу сказать, друзья, о второй части, очень коротко, буквально несколько слов. «Знай Бога и служи Ему». Кто-то сказал очень простую, но и в то же время, думаю, как и все гениальное, оно просто. Что значит «знать Бога и служить Ему»? Как оно одно сочетается с другим? «Знать Бога» значит «служить Ему». Нет более разумного применения этого знания. То есть, друзья, знать Бога равно служить Ему. Если я знаю Бога, а не служу Ему, это просто невозможно. Мое Богопознание выражается в служении Ему. Друзья, служить. В нашем понимании служить Богу или служение Богу как-то отождествляется знак равенства с служением в церкви. И мы говорим, служить Богу – это значит петь, играть, проповедовать, на благовестие ездить и так далее, и так далее. Друзья, это правильно, но не полностью. Что значит служить? Если у меня есть слуга, он мне служит, это значит что? Это значит, он заботится, как угодить мне. Он заботится, как исполнить мою волю. Он переживает, чтобы знать мои стороны характера, что мне приятно и что неприятно, что мне нравится, что не нравится, за что он будет поощрен мною, а за что он получит порицание или наказание. Он пропитывается знанием меня и потом старается мне угодить. Он мой слуга. То есть служить – это значит угождать, это значит исполнять волю, это значит быть приятным, это значит во всем, принадлежать. Вот это и есть служение. Ведь можно и петь, и играть, и рассказывать, а этим Богу не служить. И когда-то Аркадий Михайлович Гантовник, интересный брат, он сказал, что, братья, только в вечности мы узнаем, сколько напрасно потраченных человека часов мы думали, что мы служим Богу, а на самом деле Бог его таковым не считал. Мы можем человека часы тратить, прилять на скрипках или ехать куда-то там дуть, репетировать все. Но если за этим не будет желания угодить Богу, это не будет желанием вот, ну, ему, именно ему эту жертву принести, это будет самореализация, просто самоугождение и тому подобное, это не будет служением Богу. Служить Богу – это значит знать Его волю, то есть знать Его самого, и потом это знание осуществлять, реализовывать в том, чтобы сделать для Бога приятно. Будь то малым или большим, брат сейчас говорил, есть служение видимое или невидимое, без разницы, будут меня видеть впереди за кафедрой, или никто не будет знать вообще, что я этот труд совершаю, и никогда не узнают, никто не оценит и не похвалит, мне разницы нет, я угождаю, я служу Господу, как служили до встречи с Господом сами себе, служили миру, служили плоти. Друзья, никто плоти не служит чуть-чуть, да? И никто своей плоти не служит из-под палки. И никто сатане не служит так вот, нехотя. А если служат, то служат с полной отдачей. И дьявол наслаждается, как грешники ему служат. А если мы освободились от власти дьявола и стали рабами Богу, то теперь служить Богу. То есть Соломон, служи, это значит ходи перед Богом, это значит волю Господню исполняй глубоко и искренне, не лицемерь, здесь вот пой, рассказывай, а у самого мысли там или мысли о себе, какой я эффект произвожу на окружающих. Служи Господу от всего сердца, от всей души, ибо Господь испытывает сердца и знает движение мыслей. Братья и сестры, и хорошее слово, которое по жизни идет рядом со мной и сильно очень утешает, это слово, которое сказал Иисус Христос: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Отец, видящий тайное. Запомните, друзья, Отец, видящий все тайное, и движение мыслей, и сердце, и мотивы, которыми руководствуюсь, и так далее, так далее. А за все я пожну в своей жизни. И с искренним искренне, а с лукавым по лукавству. И поэтому знай Бога, служи Богу и ищи. Сейчас брат Петр передо мной об этом говорил. Братья и сестры, вот такие ориентиры. Юность – это время избрания приоритетов, жизненных ценностей, избрания ориентиров туда или туда, или туда, или Гималаи покорять, или большую сцену покорять, или Мамоне поклоняться и представлять себя в дорогом доме, на дорогой машине или еще что-то, или знать Бога, служить Ему и искать Его. Сегодня вам 20, а завтра 50, а послезавтра встреча с вечностью, встреча с Господом. А вы не улыбайтесь, что завтра 50. Поверьте, что мне тоже 20 в моем сознании, самого вот восприятии, самоощущении и так далее, и так далее. Все как сон, как сон. Вот так. И поэтому, друзья, если избраны правильные жизненные ориентиры, вся вот эта мишура, она отлетит, и жизнь будет правильно прожита, и Господу угодим, благословение в жизни получим. Но не столько ради благословений мы за Богом идем и Богу хотим служить, а просто потому, что ну, это смысл жизни. Для этого мы сюда пришли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Братья и сестры, молодежь, она всегда увлечена чем-то. Она всегда занята, она всегда полна планов, каких-то стремлений и так далее, и так далее. Друзья, какое место в ваших планах и стремлениях занимает желание знать Бога, служить Богу, искать Бога? Если есть это, то путь правильный. Не всегда получается, спотыкаемся, бывает, отвлекаемся и так далее, но в целом дорога выбрана, и, Господи, прости, где отвлекался, и хочу за Тобой идти, хочу Тебя видеть, хочу Тебя любить, хочу Тебя понимать, действия Твои видеть, замечать и волю Твою на земле исполнять. А если влечет что-то другое, друзья, все слишком дешево, и самое главное, мимо цели, против главного назначения своей жизни, против вообще замысла Божьего, который дал вам эту жизнь, который держит вас еще на этой земле, сколько лет уже каждый прожил. И поэтому будем сегодня проверять себя, будем сегодня наблюдать за собою и исправлять свои пути с тем, чтобы обратиться к Господу. Друзья, мы не можем закончить наше собрание без того, чтобы призвать к покаянию, чтобы каждый мог еще раз проверить себя. Не все ищут Бога, не все поставили своей целью знание Бога, познание Бога, а жизнь, вопреки вот этому Божьему замыслу, это грех, и за это нужно покаяться, нужно попросить у Господа прощения и посвятить свою жизнь для Него. И поэтому сейчас я хочу предложить тем, которые сегодня испытывают в себе вот посещение Божье, кого Господь в эти дни обличал и побуждает сегодня к тому, чтобы занять правильную позицию по отношению к Богу, а я уже сказал, начинается она с покаяния, то сделайте сегодня этот важный шаг, примите это важное решение, независимо, или вы еще не каялись, или, может быть, уже даже являетесь членами церкви, но если чувствуете сегодня, есть понимание такое, друзья, что я Бога не знаю, и я вынужден сам себе признаться, что, зная многое, я Бога не знаю, я допускаю, что такое может быть, нам нужно за это попросить у Господа прощения и избрать вот это правильный ориентир, правильную цель в своей жизни. Я предлагаю, чтобы мы спели псалом «Я хочу за Тобою идти, мой Спаситель, куда бы Ты ни вел», 301 номер. И во время пения, кто испытывает в сердце побуждение и есть понимание хотя бы разумом, что нужно каяться, выходи, Господь поможет, и сердце твое заговорит тоже, и ты испытаешь, может быть, даже впервые, что значит знать Бога, на практике прочувствовать Бога, и Господь пойдет с тобой дальше в жизнь. А без Бога, без этого знания, страшно и шага даже ступить. Поэтому, друзья, сделайте сегодня важный шаг в своей жизни. Посвятите свою жизнь для Господа. Мы встанем, будем петь псалом «Я хочу за Тобою идти». И кто желает сегодня покаяться, друзья, Господь призывает. Воспользуйтесь этим Божьим милосердием. Он желает открыть себя для вас, чтобы вы прочувствовали Его в своей жизни. Приходите, и Господь примет. Пожалуйста, будем петь. Кто желает покаяться сегодня, проходите наперед, друзья.